Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. И Прингл, и профессор словно окаменели. Стол был на месте, секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовала, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра. Словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Берриджа. Наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью. «Мистер Прингл, простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами». «Мне кажется, нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома?» «Я не знаю номера. Если он не вернется, его друзья и родные позвонят сюда». «А могли бы вы описать его приметы для полиции?» «Для полиции приметы? Да вроде бы у него нет приметы. Вот разве только очки. Знаете, такой бритый молодой человек. Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история». «Я знаю, что мне делать. Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнки и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил». «Ну, хорошо, хорошо», — проговорил профессор, устало опускаясь в кресло. Кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел, не двигаясь, и смотрел в пустоту, словно впал в транс. Проклятая книга. Часть вторая. Заключительная. Он еще не очнулся, когда быстрые шаги снова стали стучать по ступенькам, и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет. «Хэнки ее взял, обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час». «Кто этот чертов доктор Хэнки?» «Вы так это сказали, как будто он и вправду сам черт. Наверное, многие о нем так и думают. Он занимается тем же, что и вы, только он известен в Индии. Он изучал там магию и все эти штуки, а здесь его мало знают». Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Профессор Опеншоу с Принглом добрались все-таки до северных окраин, но не увидели доктора медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга. Казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и нечеткий след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Затем следы оборвались. Больше нечего было узнать о докторе Хэнке. Несомненно, он пал жертвой рока. Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании у Пеншоу, и когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор, но профессор пришел. И с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения. Взор его блуждал, волосы были всклокочены, и он немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы. Священник с интересом взглянул на нее, на переплете были вытеснены строки: «Кто в книгу эту заглянуть дерзнет, того крылатый ужас унесет». Профессор кликнул лакея и заказал коктейль. «Надеюсь, вы с нами пообедаете», — обратился он к миссионеру. Но Прингл вежливо отказался. «Вы уж простите, я хочу сразиться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?» «Боюсь, она заперта». «Вы забыли, что там разбито окно?» И преподобный Люк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте. «Странный он все-таки», — сказал профессор, озабоченно хмурясь. Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. Насколько он помнил, речь шла о сугубо частных делах. Священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала. Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто: «Я тут обедаю каждые 2-3 месяца, и мы иногда разговариваем». Профессор обедал здесь 5 раз в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем. Он задумался, но размышление его прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой, быть может, в трубку попадала борода, но слова доказывали ясно, что говорит Прингл. «Профессор, я больше не могу. Я заглянул в нее. Сейчас я у вас в конторе. Книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать. Вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу. Я...» Профессору показалось, что он слышит что-то, может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок. «Прингл! Прингл!» — закричал он в трубку, но никто не ответил. Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие, а может, спокойствие отчаяния, рассказал во всех подробностях таинственное дело. «Так исчезло 5 человек. Все эти случаи поразительны, но поразительнее всего случай с Берриджем. Он такой тихоня, работяга. Как это могло с ним случиться?» «Да, странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный, шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши». «Берридж? Ничего не понимаю. Разве вы с ним знакомы?» «Как вам сказать? Не больше, чем с этим лакеем. Понимаете, мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали». «Я не совсем вас понимаю. Хорошо, пускай он шутник. Никогда бы не подумал. Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими». «С какими другими?» — спросил Браун. Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку: «Дорогой мой отец Браун, исчезло 5 человек». «Дорогой мой профессор Оппеншоу, никто не исчез». Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял. Священнику пришлось сказать еще отчетливее: «Я повторяю, никто не исчез». «О чем вы говорите?» «Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, который я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если бы не исчез ваш секретарь». «Возможно, вы правы. Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так. Я видел, Беридж действительно исчез. Беридж не исчезал, наоборот. Что значит «наоборот»? То значит, что он скорее появился. В вашем кабинете появился рыжий бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали, потому что ни разу в жизни не удосужились взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад. Постойте. Могли бы вы назвать его приметы? Нет, не могли бы. Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки. Он их снял, и все. Даже грима не понадобилось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души. А у него очень хорошие веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни. Почему же он решил меня разыграть? «Ну, именно потому, что вы на него не смотрели», — сказал Браун. И рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкий жест. «Вы его назвали «счетной машиной». Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за 5 минут, что он умный, что он любит шутки, что у него есть своя точка зрения на вас и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря. У него было много забавных замыслов. Например, он создал достопочтенного Хэнки. Это было не труднее, чем создать Уэллса. Он поселил доктора у себя. Вы хотите сказать, что он повел меня к себе? А разве вы знаете, где он живет? Не думайте. Я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы настоящий искатель истины, и вы знаете, как я это ценю. Но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните хотя бы между делом на честных людей, ну хотя бы на этого лакея. Где теперь Беридж? Я уверен, что он вернулся в контору. В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез. Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижения. Наконец он сказал: «Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но согласитесь, было чего испугаться. Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?» «Ну что вы! Я открыл ее, как только увидел. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен». В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Проклятая книга». Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.